Глава 11. Они встретились в утренних сумерках, когда золотые звезды на горизонте только начали высвечивать далекие очертания каменных луков. Две звезды. Большая, великое древо, и малая, но уже заметное древо, что люди Земли назвали по имени своего Фригольда «Небо». Дав знак своим воинам, Рикс Серых Шипов сошел с рунного Торакса. Пламени подобно никогда не видел его, но острый как шип выглядел именно так, как представлялся. Худощавый и жилистый мужчина с острыми чертами лица и пронзительно зелеными глазами Аммос. Найд кожа его охотничьего доспеха была испещрена свежими отметинами. За спиной висел знаменитый золотой лук из кости небесного змея, а на плечах лежал рунный плащ искателя. Один из тех трофеев, что носят охотники на червей. «Приветствую лучшего охотника земель теней», — сказал пламенеподобный, слегка склонив голову в знак уважения. «Твоя слава бежит впереди тебя, Рикс». «Как и твоя, Рикс», — произнес острый как шип, с неподдельным интересом изучая нового хозяина каменных луков. Потому как загорелись его глаза и шевельнулись ноздри, осколок единого сразу понял, что угадал с приветствием. «Тени видят, ты и есть пламенеподобный». «Я пришел воздать дары за портал в твои земли и приглашение». «Тот, кто сражается, говорит. Когда есть дичь, приходит охотник. Удачно ли была твоя охота?» Настороженность острова как шип сменилась гордостью. Он расправил плечи, кивнул на цепочку тораксов своего отряда, груженных бугристыми тюками, и не без удовольствия произнес: «Мы убили немало червивого отродья. Была среди них и бронза. Но главное — златоглазая тварь, что выползла из глубин. Тени видят почти достигшее золото. 6 стрел понадобилось, чтобы пробить ее панцирь. Она была достойной добычей». «Шипы оказали услугу всем людям тени», — произнес пламенеподобный. «Эта тварь могла бы вырасти в королеву и породить логово, а затем новый улей. И ты помог очистить наши земли. Каменные луки в долгу перед тобой». Острый как шип выпрямился еще больше. Один из тысячи видел, что его слова попадают в цель. Серые шипы были наиболее слабые и презираемые септы народа теней. Они и появились гораздо позже прочих, возникнув из осколков уничтоженных септ, беглецов и изгоев. Им достались обширные, но бесплодные земли между расщелиной и язвой, где выжить можно было только охотой и набегами. Лунные тени ненавидели их, а гордые каменные луки — никогда не считали равными. А теперь новый Рикс сам протягивал им руку. Острый как шип происходил из никчемного рода и взял титул за счет хитрости, силы и таланта охотника. Тщеславный, как все, кто поднялся с самого низа, больше славы, он всегда желал признания равных, и пламенеподобный знал это. Именно поэтому он и призвал шипов, а не гроз и когтей. Хотя эти септы были ближе, и потому же сказал: «Я приглашаю тебя в каменные луки, Рикс. Пусть твои люди отдохнут после охоты. А ты разделишь со мной еду и увидишь то, что редко видят чужие глаза». Это было честью. Каменные луки редко пускали чужаков в священные руины Астролита, и никогда прежде серые шипы не бывали там. Острый как шип медленно склонил голову, принимая приглашение, и дальше они поехали бок о бок. В развалинах, изрядно выпотрошенных червями, все еще догорали костры от червивых останков. В Астролите витал запах сожженного хитина и ядовитой крови, а на древних камнях темнели пятна и хора. Воины каменных луков расчищали завалы и собирали трофеи, оставленные тварями руны и капли звездной крови. «Что это была за руна?» — спросил острый как шип, указывая на обугленные останки сокрушителей. «Золотой свет было видно даже из-за гор. Эгсияние?» «Золотое наследие древней крови. Оно позволило заманить червей в ловушку и уничтожить всех разом. Большого искусства в этом не было». «Не было?» — усмехнулся острый как шип его словам. «Я охочусь на червей всю жизнь, но те не знают, такой бойни еще не видел. Ты обратил их силу в слабость». «Незримый благоволил нам в эту ночь. Но победа была бы невозможна без твоей помощи. Ты отрезал им пути отхода». Это была правда, хоть и не вся. Серые шипы действительно помогли, перехватив тех червей, что еще ползли от каменной пасти, и тех, что пытались бежать к ней. и уничтожили самую сильную мать вместе со свитой. Но главное, Острый как шип слышал то, что хотел услышать. «Сколько их было? Мои разведчики говорили о тысячах». Пламенеподобный неопределенно повел плечами. Он не стремился пересчитать червивые отродья. Но золотое задание Великой Охоты было выполнено лишь на треть, хоть он и раньше убивал червей. Многих прикончили восходящие и воины каменных луков, большинство из которых закрыли бронзовую ступень охоты. А кое-кто шагнул и на серебряную. В башне Роги осколок единого показал гостю арсенал с реликтами каменных луков и множество трофеев, собранных после битвы. Ядра и фрагменты серебряных червей. Деревянных и бронзовых же была просто тьма. И над ними уже трудились рунные мастера, превращая нулевки в руны, что должны усилить восходящих септы. На остром как шип мерцало несколько предметов. Бронза и серебро. Их легко узнавал опытный взгляд. Гость собирал руны Искателя. Награды Великой Охоты, что некогда во множестве создавали истинные для своих последователей. Хороший выбор для охотника на червей. Однако в экипировке Рикса не хватало главного. И пламенеподобный преподнес ему серебряный дар. Стеллу из священной синей стали, что украшало плащи избранных. Предмет достался ему еще от Триглава и десятикратно усиливал приток звездной крови. Редкая награда. Но благодаря руне бродячего торговца, осколок единого мог не беспокоиться о замене. Острый как шип с достоинством принял дар и сдержанно поклонился. Рикс хорошо скрывал эмоции, но осколок единого знал, что угодил ему. «Те не знают, я не забуду», — произнес он, разглядывая руну предмет. «Серебро за серебро, Рикс». Ответным даром шипов стало серебряное сердце матери. Большое, с детскую голову ядро редкого сине-зеленого оттенка. Умелый рунный мастер смог бы вырезать из него много символов или отличный серебряный артефакт. И пламенеподобный с благодарностью принял дар. Ядро стоило отдать режущему руны. Или, может, даже сперва показать Азимандии. Из сердец старых тварей порой выходили занятные вещицы. Вождя шипов поразили некоторые чудеса астролита. Рунный свет, теплый огонь, вода и воздух, струящийся по жилам древней башни. Да, Кэл знали толк в комфорте, а их рунные механизмы всегда впечатляли простодушных. Он поселил шипов в гостевых чертогах и запретил своим воинам задирать их. Многие не понимали, зачем новый Рикс привел чужаков. Но после битвы его слово было крепко, как Скор и огненный бич Калассы. Все видели, что полукровка шла за ним как привязанная, и пировала рядом за рунным столом Кэлтара, сидя лишь на одно место ниже беседующих Риксов. Говорили они много. Серый шип — страстный охотник, и пламенеподобный вспомнил, как одолел серебряного Дрейка и вытащил из озера старого Локи, чтобы вернуть себе руку. А шип, чьи глаза горели все ярче, поведал о том, как раздобыл свой лук, одолев одержимого Ваалом небесного змея, и применил к нему золотое повышение. Он действительно был искусным добытчиком, жадным до звездных тварей. Уже коллекционировал победы, хоть едва преодолел 30 циклов, и мог рассуждать об охоте бесконечно долго. Искусством говорить с людьми так, как они желают, владели все осколки единого. Кто-то больше, кто-то меньше. Но для прожившего сотню человеческих жизней открыты тайны сердец и умов. Тот, кто сражается, говорил: «Если хочешь завоевать чье-то сердце, говори с ним о нем». От темы охоты они перешли к теме войны, что не меньше волновало молодого Рикса. Гость спросил пламенеподобного, не сводя с него внимательных глаз. «Скажи мне, будут ли сигны каменных луков и черепов рядом? Прежний Рикс мертв, и тени видят септа отныне твоя. Откликнешься ли ты на призыв пожирателя костей, или...» Острый как шип не сказал, или бросишь ему вызов. Но эти слова повисли в воздухе, и осколку единого понравилась прямота вождя. Пусть и даже после пятой чаши черной и густой драконьей крови. «Что думаешь ты? Я скажу после того, как ответишь». «Мне не по нраву черепа», — медленно сказал острый как шип. «Тени знают, их никто не любит. Но есть ли выбор? Твари великого улья уже бродят в наших тенях. Это признак, что они близко. Одни мы погибнем». Его логика была понятна. Прошлое вторжение научило народ теней многому. Они знали, что разрозненные септы не устоят перед армией червей. Серые шипы могли рассчитывать на выживание, только примкнув к сильнейшим. Пожиратель костей предлагал объединение под своей властью и захват ростка силой. В этом имелся некий смысл, потому что народ Земли пока слаб и малочислен, хоть их горный Фригольд и хорошо защищен. Земляне сами были чужаками, не имевшими сильных союзов, и большая часть народа Круга посмотрит сквозь пальцы, если их изгонят или истребят. «Это червивый путь», — сказал пламенеподобный, чуть усмехнувшись. «Почему? Давай же посчитаем, Рикс. Сколько воинов сможет собрать народ теней?» Он назвал числа. Серебряных и бронзовых восходящих, воинских копий в каждой септе, чертил пути разлитым вином и крошками указывал стрелы. И брови острова как шип поднимали все выше. Он не предполагал, что вчерашний изгой настолько осведомлен о людях тени. Сначала он выглядел чуть настороженным, потом восхищенным, ибо не каждый Рикс знал столько. «Итого 30 рук восходящих и 400 копий опытных воинов. Говорят, что черепа собирают больше, чем каменные луки. Значит, это еще треть. Большая сила. Но хватит ли ее, чтобы победить людей Земли? Их кричащие палки и молнии опасны, но восходящих у них мало», — проронил острый как шип. «И среди них почти нет серебра. Но я плохо знаю народ, что тебя изгнал. Ответь сам». «Отвечу без лжи. Это будет стоить долгой войны и большой крови. Горная твердыня землян хорошо защищена. Туда идет мало дорог, а их нынешний Рикс — опытный воин. Народ теней потеряет каждого четвертого», — тяжело проговорил пламенеподобный. «А может, и каждого третьего, если незримо отвернется. Ответь, зачем нам эта война?» «Малое древо приманивает червей, а они угрожают всем людям тени». «Но угрозы никуда не денется, даже если народ теней захватит Росток. Только мы будем ослаблены войной, и никто не придет нам на помощь. Подумай вот о чем, Рикс. Кто будет царить на развалинах? Вряд ли серые шипы или каменные луки. Черепа. Вот кто окажется победителем. И подумай еще вот о чем». Он сделал небольшую паузу. «Ты сам знаешь, что черепам не угрожает новое древо. Из черепа великана не виден его свет. И черви не полезут через весь круг к его владениям. Ты знаешь, что они всегда приходят из черной пасти. Спроси свое сердце, зачем пожирателю костей малое древо? Он будет жить под его золотым светом? Или...» Тут пламенеподобно усмехнулся. «Отдаст его вам? А если Росток уничтожить? Ведь об этом мечтает пожиратель костей, хоть и не говорит открыто, то... Я даже не буду говорить о гневе наблюдателя и проклятиях других народов. Спроси себя, кому в первую очередь выгодна эта червивая война?» «Червям, те не знают», — опустил голову острый как шип. «Но у нас нет белого камня. Нам некуда отступать из теней». «Выбор есть всегда, Рикс», — сказал пламенеподобный. «Ты знаешь о руинах Эсте? Древний город, откуда мы были изгнаны? Но при чем здесь это запретное место?» «Это наше наследие. Там я обрел память. Пришел оттуда и говорю, мы можем туда вернуться». «Как? Народы Круга ненавидят нас и никогда этого не позволят». «Мы возьмем его как награду за защиту и спасение малого древа». «Это невозможно. Древние клятвы запрещают». «Все изменится, когда запахнет великой охотой. Они сами будут просить, а мы — назначать цену. У кого еще есть 500 рук восходящих и 500 копий опытных охотников на червей?» «Те не видят. Я чувствую, как со мной говорит древняя кровь», — медленно произнес Рикс Шипов. «И сейчас я готов поверить и поднять свою сигну рядом с твоей. Но черепа...» «Черепа! Ты был на Малом Тинге и видел ловушку, в которую угодил яростный как пламя. Как думаешь, много ли воли незримого в том, что пожиратель костей привел каменных луков в место, где затаились черви? Ты опытный охотник и мастер засад. Много ли воли незримого в том, что серебряные черви дерзко пробрались во владение наблюдателя, когда там собрался Малый Тинг? Что скажешь?» «Я думал об этом», — неохотно признал острый как шип, поднимая шестую чашу. «Тени видят, червей привела чья-то воля, но доказательств нет». «Серебряные черви не ходят одни», — произнес пламенеподобный, У них всегда есть хозяин. 3 ночи назад он навещал каменные луки со своей свитой, и наблюдатель дал мне на него золотое задание». Острый как шип молчал, ожидая продолжения. «Всадник», — тихо сказал осколок единого, «отрёкшийся с личинкой в голове и древней тьмой внутри. Разделишь ли ты со мной золотую охоту, Рикс?» Острый как шип и его люди уехали следующим вечером, превращенные в друзей и союзников. Еще одна нить в узоре судьбы народа теней легла на свое место. Рикса септы шипов привлекли не обещания власти, богатства или силы. Его зацепило то, что было дороже — уважение, признание мастерства и обещание охоты, которые он еще не видел. Но прежде чем загнать двери, требовалось подготовиться. Битва с червями наполнила рунную сокровищницу септы не только рунами, ядрами и фрагментами, но и сотнями звездных монет. Наблюдатель щедро платил за каждую уничтоженную матерь, а восходящие, получившие деревянные, бронзовые и серебряные награды, охотно меняли свои монеты на руны развития, усиления и изменения, которые во множестве вытачивали рунные мастера. После этой ночи немало дерева стало бронзой, а бронза заблестела серебром. В скрижалях воинов каменных луков прибавилось рун, причем не только тех, что были взяты в битве. С червей падало много никчемных ядовитых рун умений, многие из которых были одинаковы, и пламени подобные с помощью бродячего торговца поменял их на действительно нужные и сильные руны, заклинания, предметы, существа. Он щедро делился с приближенными своей силой, ибо знал, что придет время им делиться с ним. Но и о своем развитии не стоило забывать. Владыка всегда должен быть выше самого высокого из своего народа. Наблюдаль засчитал ему лично 3 серебряных задания. 2 матерей и 1000 червей, сожженных их светом, а также несколько бронзовых, связанных с заданиями септы. Бронзу он обратил в звездные монеты, а вот серебро стоило выбора, ибо оно было связано с великой охотой, истреблением червей и военной хитростью, а значит, могло быть могущественным сюрпризом. Первым осколок единого выбрал предмет. Серебряная маска странника, перчатка шторма, амулет золотого света. Расчет был на Иг-свет, и он оправдался, но не так, как хотелось бы. Амулет золотого света — оружие целителя, а не воина, бесполезный в битве. Перчатка шторма была отголоском прокатившейся бури. Единственным вариантом стала маска. Предмет, способный защищать от червивого шепота, песни личинки и ментального давления материнских особей. Пламенеподобный решил, что отдаст его Калассе, острому как шип, или тому, кто выйдет вместе с ним против всадника. Вторая попытка — руны навык. Восходящие редко выбирали в награду навыки, их можно приобрести иными способами. Однако один из 1000 знал, что в сокровищнице наблюдателя хранятся уникальные варианты, которые нельзя получить никак иначе. И на этот раз он не ошибся. Пожирание скверны — ужасный, но могущественный навык, позволяющий восходящему питаться червивой мощью. Он требовал звезд одновременно в некротике и витамантии, и был чреват ментальным заражением. Когда-то пламенеподобный видел в действии его золотую ступень. У одного из братьев, что был лишён имени. Золотая кровь — не менее могущественный навык, который выбирали смелые охотники на червей. Помимо полной иммунизации от ядов, он делал кровь восходящего смертельно опасной для червивого отродья. Любая нанесенная ему рана обжигала самих врагов, но изменение крови имело свою цену. Пламенеподобный задумался. И третьим навыком стала гармония стихий. Любопытная способность, позволяющая крепко сплетать стихии для создания мощных комбинированных ударов. Она требовала звезд в стихийности и элементности, и, несомненно, стала бы лучшим выбором, если бы не всадник. Пламенеподобный выбрал золотую кровь. Да, это изменит его суть навсегда, но грядущая битва не была последней. Ведь великий червь уже собирал армию. Тьма будет бессильно повредить его телу, и к тому же только истинный может полностью раскрыть силу золотой крови. Последняя награда. Выбор стоял между доменом, сагой и заклинанием. Будь время спокойнее, он бы выбрал домен, а не приди всадник в каменные луки, сагу. Но теперь осколок единого знал все, что нужно, и с чистой совестью выбрал заклинание. Игметка, поглощение рун, цепь молний. Несомненно, наиболее ценным было поглощение. Руна, позволяющая отбить любую чужую руну, даже проклятую, но не для восходящего, чей аспект — холодное пламя. Он взял игметку, на вид наиболее слабое заклинание, лишь освещающее цель и делающее ее уязвимой для иг-света. Однако для древней тьмы такая метка становилась незаживающей язвой. Хорошая награда. Может, даже лучшая из трех, если приложить к ней парочку усилений и нужное слияние. Еще пламенеподобный взял 10 серебряных рун развития. Открыл остроту в восприятии, ибо она дарила возможность развития сверхчеловеческих ощущений вроде чуткого уха и кровавого чутья. А остальные вложил в атрибут устойчивости, доведя его до 10 звезд. Пробудившиеся навыки, истинная стойкость, головоломка, разрушение иллюзий и остальные, были очень хороши. Но суть была в том, чтобы больше никому не позволить сломить его. Устойчивость отражала внешнее воздействие, и теперь, учитывая память и волю осколка единого, даже сильное золото вряд ли пробило бы этот щит. Оставалось последнее, золотое развитие, что он купил у наблюдателя за 100 монет и полученную в битве славу. Пламенеподобный знал, что он выберет, хотя немногие из братьев одобрили бы его решение. Но осколок единого уже стоял на этой ступени. Золотые атрибуты ветки подчинения считались одними из самых опасных, ибо тот, кто восходил на эту ступень, навсегда терял способность к равноправным отношениям с другими разумными, зачастую видя в них лишь инструмента для воплощения собственной воли. Владычество — атрибут абсолютной власти над волей и разумом других, позволяющий подчинить любого. Влияние — атрибут скрытого влияния через силу внушения и убеждения. Мастером манипуляции был Янтандер, чьим оружием был один лишь его голос. Иерархия — атрибут контроля над структурами и иерархиями, предназначенный для экзархов, управляющих целыми цивилизациями. Пламенеподобный выбрал владычество, ведь сама судьба назначила его стать владыкой народа теней. И первый же золотой навык стал пробужденной наградой. Голос древней власти. Голос владыки обретает сверхъестественную силу, проникающую в глубины разума слушающих. Приказы, отданные этим голосом, воспринимаются как непререкаемая истина. Эффект усиливается на представителях своего народа и существах со слабыми атрибутами воли. Осколок единого испробовал навык в тот же день. Ибо в руинах астролита, выпотрошенных вторжением червей, неожиданно обнаружились новые тайны. Вывернутые под копами, вскрылись новые обломки илиумовой тетивы, части давно павшей контур цитадели и даже глубоко спрятанные под мастерскими наконечников арсенал судьбы, где создатели астролита хранили особые, содержащие разрушительную мощь стрелы. Конечно, там не оказалось небесных зарядов, способных пронзить пространство и время, испепелить летающий остров или сбить дрейф цитадель. Однако множество древних реликтов, содержащих звездную кровь, вновь появились на поверхности. Осколки серебряных и золотых артефактов, названий которых никто не помнил. Каменным луком эти сокровища были ни к чему. Разве что выпить из них звездную кровь или вырезать символы. А вот архитектору в домене, что творил свой шедевр, звездная материя была необходима. И потому пламенеподобный приказал собирателям, используя голос древней власти, собрать и доставить в хранилище септы все реликты, держа происходящее в секрете, а сам отправился в руины сенсориума, ибо там, среди обломков, восходящие нашли сердце существа из склепа прогнозов Эсмерры. И оно оказалось разбито. Реликтовая структура, хранящая его, раскололась подобно жеоде, переливающейся всеми оттенками сапфира. Внутри виднелось нечто вроде нежно-голубого кристалла сложной формы, чьи грани покрывали отпечатки золотых рунных инскрипций. Пугающая древность дышала звездной кровью, а призрак навигатора то появлялся, то исчезал, дрожа от искажений. Увидев пламенеподобного, Эсмерра заговорила, но он разобрал лишь осколки слов. «Сломанная траектория. Поврежден. Независимо от астролита». Один из тысячи не знал, что делать. Существо происходило из эпох более древних, чем достигала его память. Тогда он приказал всем удалиться и призвал Азимандию. Кал-леди принадлежала к дому, что издревле изучал существ. Она могла знать больше о наследии Аммос, несмотря на то, что провела почти всю свою жизнь в вечности. «О, мой господин! Новое место!» Азимандия грациозно потянулась, оглядываясь. Молниеносно сменила серебристое платье на черный доспех, и он вспомнил, что последний раз вызывал ее в домене, позволив немного отдохнуть. «И какое любопытное! Где мы на этот раз?» «Это руины Астролита», — коротко объяснил пламенеподобный. «Ты ведь слышала о них?» «О, какая странная вязь!» Азиманди осторожно провела рукой по излому стены, сохранившему сложную рунную структуру. «Потрясающая древность! Это груда камней и правда Астролит? Тогда эти камни старше Вечности!» «Да», — подтвердил он. «Знаешь ли ты о существах, что управляли ими? Взгляни на это!» Он показал ей призрака Смеры и ее кристалл сердца в разломе дышащего звездной кровью реликта, и глаза Кал-Леди изумленно округлились. «О, я знаю таких, мой господин! Это древнейшие существа, отражение Аммас, созданные как слуги и воины. Они подобны кристалл-стражам, но привязаны к местам или артефактам. Какого она типа? Воин? Стрелок? Хранитель знаний?» «Навигатор Астролита. Она рассчитывала траектории и стреляла». «О, как любопытно». Азиманди осторожно обходила разлом, с профессиональным интересом разглядывая разбитое сердце и искаженный призрак Эсмерры. «Мой господин хочет пополнить нашу коллекцию новым существом?» «А возможно ли это?» «Забрать ее кристалл сердца, да. Я бы сделала это немедленно. Золотое сокровище. Подобные существа могут быть бесценны. Они хранят утраченную память и знания. Но сделать ее руной и заставить служить...» Тут Азимандия на мгновение задумалась. «Думаю, нет, мой господин. Нельзя заставить ее принести клятву и изменить заложенные создателями принципы. У подобных существ нет воли. Но есть разум, цель и задачи. Помнишь, ты расспрашивал о драконьей помощнице упрямого Рикса? Они похожи. Таких нельзя заставить служить иначе, чем предназначено создателями». «Понимаю», — кивнул пламенеподобный. «Что ты предлагаешь?» «Сердце нужно забрать», — задумчиво произнесла Азимандия. «Как ее использовать? Она не будет служить, но наши цели могут совпадать. Архитектор. Он похож. Такое же древнее отражение. Что если...» Кал-Леди внезапно замерла, осененная новой мыслью. «Нужно забрать ее сердце и нужные фрагменты Астролита. Архитектор сможет их заново собрать в нашем новом домене. Там, быть может, она будет полезна. А если ей известны секреты Астролита, то вместе они могли бы...» «Восстановить Астролит», — медленно произнес пламенеподобный. «Это вряд ли возможно. Но вот создать нечто новое, объединить древние знания с нашими возможностями — это очень интересная идея, мой господин». Ее глаза загорелись азартом и огнем, которого он прежде не видел. «Прошу, позволь мне участвовать в этом. Небесных стрел. Боялась даже Вечность». На мгновение подобный пламени представил. О, да, восстановленная Кал-твердыня с действующими защитными механизмами, управляемая древним существом и вооруженная звездными стрелами, способными поражать цели на другой стороне единства. Да, это стоило бы любых усилий, если было бы осуществимо. Но повторить то, что создали ученики искуснейшего, нельзя, ибо давно нет тех материалов, секретов и рун, из которых они творили свои шедевры. И самое главное, не найти нужного количества звездной крови, потому что нет истока. Он замер. Нет истока. Чью кровь он своими глазами видел в руках землянина? Что если... Незримый снова послал молнию, освещающую путь. Осколок единого улыбнулся ей и своим мыслям. «Пожалуй, Эсмерра и ее сердце еще пригодятся».